Отталкивая кольчугина от микрофона, выскочил бородатый с безумными глазами человек в рваной рубахе, под которой виднелись какие-то железные цепи и скобы. «Все вы бесы проклятые! В Россию бесы слетелись! Опять Россию кровью умоют!» Треснуло в небесах. Из трещины упал ослепительный белый огонь. Этот слепящий блеск и рваный грохот и истошные крики бородатого безумца колыхнули толпу, и она превратилась в яростные клубки. В ненависти схватились красные и черные, желтые и белые, дрались, рвали друг на друге одежды, а на них падал гремящий ливень, топил, глушил, и они, продолжая драться, покидали площадь. Кольчугин один стоял на трибуне среди громыхающей воды. Все было непроглядным, размытым. И только Крымский мост был похож на железный ковчег, плывущий среди потопа.